Как известно, по данным ЮНЕСКО, Советский Союз занимает сейчас третье место в мире по производству наркотиков и отстает только от Турции и Пакистана. При этом огромные партии опиума нелегальным путем перебрасываются на Запад. Акция по аресту нелегальных торговцев в Москве, по мнению корреспондентов, свидетельствует о том, что наркомания получает широкое распространение и внутри страны, особенно среди молодежи. Из Мадрида сообщают. Мы не стали слушать сообщение из Мадрида, выключили радиоприемник. «Так, так, так», — протянул Светлов озадаченно, — «прославились». «Но как они быстро все узнают? Слушайте!» — воскликнул Свердлов. «Вот это работа!» Я взглянул на часы. Было 00:10. Наступила пятница. «Во сколько самолет на Баку?» — еще раз спросил я Свердлова. «В 2:40», — сказал он. «Самое лучшее для нас с тобой», — сказал мне Светлов, уже посвященный в подробности разговора со Свердловым. «Это сей момент улететь из Москвы, пока гром не грянул». И завтра к вечеру найти Белкина. Ну, тогда победители не судят. Но в этот момент вместо грома снова грянул телефон. «Нет, не успели», — сказал Светлов. «Может быть, не брать трубку?» — сказала Инна. «Бесполезно», — ответил Светлов. «Внизу в машине радиотелефон. Все равно нас достанут. Я взял трубку. Да-да. Алло. Игорь», — сказал голос Серебренников. «Да, я. Утром в 9:00 на ковер к генеральному. Он только что звонил самолично. Слушай, мне надо в Баку вылетать через час. Это твое дело. Мне велено передать тебя в 9 к генеральному, а Светлова к Щелокову. Желаю спокойной ночи, ребята». Я тут же пересказал Светлову и про Руденко, и про Щелокова. «В случае чего, — сказал я ему, — вали все на меня, ты в моем подчинении». «От суки, а!» — воскликнул он, крутнув головой. «Не спят же, голос Америки слушают, министры!» «Надо связаться с твоими архаровцами в Баку. Пусть они бросят эту школу и займутся дворцом пионеров, найдут этого руководителя географического общества». Я повернулся к Свердлову. «Как его фамилия, помните?» «Нет, конечно, нет. Откуда?» Мне ни к чему было запоминать. Какая-то сложная еврейская, а вот какая... Нет, не помню. Но это несложно выяснить во дворце пионеров. Вот что... Задумчиво сказал Светлов. Никуда их посылать не надо. Они копаются в этой школе, и пусть копаются. Викимов не такой мальчик, чтобы оставить их без внимания. Но пока они зарылись в школе и идут по ложному следу, он спокоен. Нужно вообще действовать по-тихому. Ты или я должны туда лететь инкогнито. Радий Моисеевич задерживается в Москве. Извините, Радий Моисеевич, но если вы завтра окажетесь в Баку и вас снова вызовет Викилов, я не уверен, что вы не расколетесь и не расскажете о нашей встрече, поэтому вам придется задержаться здесь на несколько дней. Он повернулся ко мне. Ты сможешь договориться с главным редактором «Комсомолки», чтобы его задержали? Я сам договорюсь, сказал Свердлов. Только билет мне нужно ждать, а то через час регистрация на рейс. Это мы аннулируем по телефону, сказал я, и, взяв чистый лист бумаги, написал телеграмму в Баку архаровцам Светлова. Телеграмма. Баку, гостиница «Азербайджан», Рогозину, Шмугловой. Активизируйте поиски одноклассников Белкина. Точка. Уточняю приметы разыскиваемого лица. Национальность азербайджанец, запятая, возраст 27 лет, запятая, рост средний или высокий, запятая, волосы черные, запятая, глаза темные, запятая, в школьные годы увлекался ботаникой, точка. О ходе расследования сообщайте ежедневно, точка. Шамраев. Пятница, 8 июня, 9:22 утра. Секретно. Генеральному прокурору Союза СССР, действительному государственному советнику юстиции, товарищу Руденко, Р.А. Спецдонесение. 7 июня сего года в 18:42 на 39-м километре Калужского шоссе произошло столкновение цементовоза ГАЗ-62 и легкового автомобиля «Жигули». В результате столкновения погибли водитель автомобиля «Жигули» гражданин Герман Долгосабуров и неопознанная женщина-пассажирка. Происшествие было вызвано погоней за этой машиной оперативной группы, возглавляемой сотрудником прокуратуры СССР, следователем по особо важным делам товарищем Шамраевым И.И. Ввиду необычности случая, считаю своим долгом сообщить об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия лично вам.